Глава 1268. Приближаются врата царства древности. Патриарх 8 ветви сдался, патриарх 9, старик, который уже встречался с Манхао, с ревом поднял обе руки над головой, а потом с громким хлопком сложил ладони. «Расправа зеркала!» – закричал он. Звездное небо под ногами Манхао пошло рябью, словно поверхность озера. Пространство у него под ногами превратилось в огромное зеркало, отражающее все над собой, включая Манхао и остальных сражающихся. «Ого!» – протянул Манхао. Ему неоднократно доводилось драться с экспертами царства Дао, но впервые у кого-то магия эссенции имела форму зеркала. Он взглянул на свое отражение в зеркале, и зеркальная версия сделала то же самое. Когда их взгляды встретились, Манхао внезапно почувствовал, как внутри него появилась сила, желающая владеть им. Тем временем к нему приближалось кроваво-красное сияние, эссенция резни. Оно сжалось в алый клинок, который и ударил Манхао. Правой рукой Манхао выполнил магический пас, поставив на пути клинка цепи из огромных гор. Вот только алое оружие без труда прошло сквозь них и ударило в Манхао. Он опустил глаза на промокший от крови рукав. Похоже, даже его сила восстановления не могла исцелить рану. «Эссенция резни!» Без особых эмоций подумал он. Манхао обернулся и указал на более 1000 зеленых молний, которые приближались к нему сзади. По мановению его руки они застыли на месте. «Взрыв!» – внезапно проскрежетал голос. Более 1000 молний с оглушительным грохотом взорвались, и Манхао накрыла взрывная волна. Одновременно с этим из зеркала в него ударил клинок, полыхающий аурой крови и резни, а с ним взорвались и более 1000 разрядов молний в зеркале. Судя по всему, зеркало представляло собой особую магию, позволяющую наносить в два раза больше урона. Манхао накрыло взрывом. Трое сражающихся патриархов предельно серьезно отнеслись к бою с Манхао, особенно после продемонстрированной им силы. Трое стариков приглянулись, и один из них сказал: «Даже если это его не убьет, то хотя бы серьезно ранит». Как вдруг их преждевременное празднование победы прервал мрачный голос. «Признаюсь, я заинтригован». Сквозь пустоту к патриарху 9 ветви рванула фигура. В страхе старик быстро прикусил язык и сплюнул немного крови. «Второе зеркало!» – закричал он. Прямо на пути Манхао в пустоте возникло еще одно зеркало. Влетев в зеркало, он вылетел уже из первого зеркала. В этот момент двое других патриархов пошли в атаку. Кровавый клинок растаял в море крови, а зеленые молнии стали искрящимися цепями. «Третье зеркало! Четвертое зеркало!» Изо рта, ушей, глаз и носа патриарха 9 ветви капала кровь. Похоже, 4 зеркала были его пределом. Из каждого зеркала в Манхао ударило еще несколько атак. Появление новых зеркал усилило направленные в него без того опасные даосские заклинания. Бурлящее кровавое море и кажущаяся бесконечная зеленая цепь мчались к Манхао через пустоту звездного неба. В родовом особняке толпа разразилась радостным гулом. Что до бабушки Мэн, она с тревогой имела уголок своего наряда. Пока члены клана Мэн радовались победе патриархов, из тела Манхао послышался гулкий рокот. «Недурно, какая полезная даосская магия!» – похвалил Манхао. Внезапно он вспыхнул силой культивации. Никто этого не заметил, но за все это время он не использовал ни капли этой силы, полагаясь исключительно на мощь физического тела. Сейчас же он призвал на помощь силу Всевышнего Дао Бессмертного. Его энергия взмыла до небывалых высот, мгновенно испарив кровавое море и разбив цепь из молний. Зачерпнув силу Всевышнего Дао Бессмертного, Манхао почувствовал, что грядут врата царства древности. Никто не мог этого почувствовать, но он понимал: грядут врата царства древности. Не он их звал, врата сами могли снизойти в любой момент. Манхао спокойно зашагал вперед, на ходу взмахнув пальцем, отчего забурлила сила Всевышнего Дао Бессмертного, и начал вращаться четвертый фрукт Нирваны. Казалось, этот взмах был способен расколоть мир горы и моря. Стоило ему коснуться зеркала, как оно покрылось трещинами и разбилось. Патриарх 9 ветви тут же сложился пополам и закашлялся кровью. Еще одним движением пальца Манхао заставил разбиться второе зеркало, потом его судьбу разделили и два оставшихся. Патриарх 9 ветви опять закашлялся кровью, получившийся откат сильно его состарил. Во время их первой встречи он вел себя перед ним властно и даже немного самонадеянно, но сейчас его трясло, как осиновый лист. «Я сдаюсь!» Только эти два слова сорвались с губ старика, как пустота всего в каких-то пару метров перед ним обрушилась. Оттуда повеяло могучей разрушительной волей. Патриарх 9 ветви сразу понял, если бы он промедлил с этим объявлением хотя бы на пару мгновений, то жуткая воля накрыла бы его с головой. Ему даже думать не хотелось, что бы с ним тогда стало. Его взгляд. Это все результат его взгляда. Его культивация равна владыке Дао, но почему я чувствую в нем так мало эссенции? После капитуляции патриарха девятой ветви Манхао переключил свое внимание на старика, искусно владеющего эссенциями крови и резни. Звездное небо распорол разлом, откуда вырвался кровавый демон. От его зловещего рева патриархи почувствовали, как кровь в их жилах вышла из-под контроля. Кровавый демон бросился на патриарха царства Дао. Его ауру буквально пропитывали безумие, голод и жажда крови. Старик поменялся в лице, но вместо побега он полетел навстречу кровавому демону. Холодно хмыкнув, Манхао возник перед кровавым демоном и с размаху ударил кулаком, истребляющим жизнь кулаком. При виде кулака патриарх царства Дао поменялся в лице. Он хотел увернуться, но времени не осталось. Звездное небо задрожало, из губ старика брызнула кровь. Его лицо перекосило гримаса ужаса, но он все еще отказывался признать поражение. Отступив, он выполнил магический пас, который вызвал 9 жутковатых гробов из бездонной сумки. В его руке при этом появился погребальный венок с кроваво-красными цветами. «Решил прибегнуть к магическим предметам и марионетке? Вот как?» — спросил Манхао старика. «Мы не уславливались и запрете на них!» — холодно парировал патриарх. В этот момент сильнейший из 5 патриархов, старик с практически 4 эссенциями, выплюнул зеленый трезубец. Звездное небо вновь вздрожало, а вокруг трезубца начали концентрироваться зеленые молнии. Вскоре его окутало яркое изумрудное сияние, сделав похожим на настоящую молнию. Старик вскинул трезубец и уже хотел пойти с ним в атаку, как вдруг в руке Манхао материализовалось длинное копье. Внешне оно напоминало дракона, к тому же от его жуткой ауры завибрировала и начала трескаться пустота. С первого взгляда было видно, что это ценное сокровище. Ко всеобщему изумлению, с появлением копья погребальный венок в руках одного из патриархов задрожал, а потом кроваво-красные цветы начали увядать. 9 гробов странным образом загудели, словно в попытке что-то сказать. Разобрав послание из гула, патриарх поменялся в лице. Но это было еще не все. Трезубец другого патриарха выглядел так, будто его испугал какой-то невероятно опасный враг. Этот патриарх тоже скривился, в его висках застучала кровь. С копья, которое одним своим присутствием могло запугать другие сокровища, в свое время снял печать «Жадность». Если даже жадность считала его невероятным сокровищем, тогда оно было каким угодно, но только не слабым. «Раз вы решили взяться за оружие, я подумал, почему бы и мне не достать моё», — спокойно объяснил Манхао. «Во время странствий мне повстречался один человек. Добря, как их поискать?» «Он согласился помочь мне снять с копья, сдерживающий его печать. У меня не было времени попрактиковаться с ним, поэтому не знаю, смогу ли его контролировать. Вы точно уверены, что хотите продолжать?» Теперь Манхао ни капли не сомневался, что сможет драться с владыкой Дао с 4 эссенциями. Получится ли у него совладать с практиком, владеющим 5 эссенциями, это был уже совершенно другой вопрос. После его слов лица обоих патриархов приобрели неприглядное выражение. Они не поверили в историю о добряке, просто так снявшем печать с копья, особенно когда это самое копье одним своим присутствием внушило страх в другие сокровища. Как будто их артефакты сегодня повстречали своего самого страшного врага. Кто в здравом уме поверит в существование человека, который добровольно переплавит другому практику такое сокровище? Чем больше они об этом думали, тем бредовее казалась вся история Манхао про встреченного им добряка. Если такие люди существовали, то почему они никогда их не встречали? По их мнению, Манхао выдумал эту историю как отговорку. Отговорку, чтобы якобы случайно прикончить их во время схватки. «Я сдаюсь», — заявил патриарх с эссенцией резни. Стиснув зубы, он приказал венку и 9 гробам исчезнуть. Патриарх с практически 4 эссенциями невесело усмехнулся. Зеленое свечение погасло, а с ним и трезубец. «Я тоже сдаюсь», — сказал он, с улыбкой поклонившись Манхао. «Мы все из одного клана. В поединках насмерть нет нужды. Что до 10-й ветви, я признаю их главной ветвью и обещаю им свою поддержку. Что скажешь, мой юный друг? Закончим все здесь и сейчас». Манхао ему не ответил. Он горящими глазами смотрел в небо. 5 патриархов царства Дао проследили за его взглядом и обомлели. «Приближались врата царства древности».